«Правосудие – дурное слово», – фыркнул я, заметив. «Мне больше по душе слово «справедливость». Хотя оно звучит слишком лживо для пирата», – я замолчал в задумчивости, доедая остатки своего растаявшего мороженого. Мамонго рассказал, когда появились его сомнения в идеях дозора, и на чем были эти сомнения основаны. Он также поделился, почему желал присоединиться к моей команде. Причин он действительно и сам не понимал, но, вроде, ему просто казалось, что мы отличаемся от большинства пиратов, и именно поэтому. И как бы я ни пытался найти малейшую нелогичность, фальшь в признании, я ее не находил. Получалось, что Мамонго не был шпионом, и действительно просто разочаровался в дозоре, как и многие до него. Или он был превосходным лжецом, но пока причин так думать не было, стоило дать возможность сильному человеку присоединиться к моей команде. Что ж, я услышал, что хотел. Честно говоря, не вижу причин давать тебе шанс, но Накома меня не поймут, если я этого не сделаю. Будешь плавать с нами и участвовать во всех наших авантюрах. Посмотрим, приживешься или нет. И имей в виду, никто из моей команды не станет доверять тебе безоглядно, пока мы все не убедимся в твоих намерениях, или пока ты не станешь думать как настоящий пират, предупредил я серьезно. Мамонго в удивлении вскинул брови, кажется, не ожидая, что я так быстро все решу. Он уточнил. Испытательный срок, я важно кивнул. Всем его даешь, только тем, кто напрашивается ко мне сам. Обычно я приглашаю в команду, и тем, кого пригласил, обычно доверяю. Тебя я приглашал, но не ждал, что согласишься, снова пожал я плечами, и перешел к более насущным вопросам, которые очень интересовали. Ладно, расскажи-ка мне, как дозорные узнали о том, что Нефертари Виви и принц Фукабаши в моей команде. Их опознали члены мирового правительства, во время сражения за интересующий дозор остров, после твоей победы над Линлин, пожал плечами Мамонго. Не понимаю, разве наследники королевских семей могут быть настолько безответственными, чтобы добровольно. И они, и их родители прекрасно осознавали риск и чем королевством грозит распознавание их, как моих Накома. У нас у всех были причины, чтобы на этот риск пойти, пояснил я, делая мысленную заметку. Кстати, спасибо, что напомнил. Нужно предупредить Нептуна и Кобру о грозящих проблемах. Мамонго усмехнулся. Прав был соколиный глаз, когда сказал, что твое главное и самое опасное оружие – приобретать опасных сторонников. «Ты всерьез пытаешься стать одним из них», — насмешливо фыркнул я, лукаво щурясь. Мой собеседник, залпом допивая кофе, отчего меня передернуло, тоже повеселел. «Да, но, Мугивара, ты один из четырех повелителей нового мира Гранд Лайн, Йонка. Самый удачливый пират за последние годы, который непринужденно вписал свое имя в историю как худший из худших. Наверняка твои закрома ломятся от золота, и я никак не пойму, почему на твоем острове в столь приятном заведении подают столь отвратительный кофе?» Я расхохотался в голос и долго не мог успокоиться, хлопая по столу ладонью от угара. Сквозь смех я и выдавил. «Мы соревнуемся на то, кто больше выпьет этого дрянного кофе, не поморщившись. И ты только что меня сделал. Потому что я морщусь и от запаха, едва отдышавшись», признался я честно. Мамонго сначала удивился, а потом рассмеялся тоже, заметив. «Скучно с вами, похоже, точно не будет». Я снова важно кивнул, но волна веселья кончилась. «Не ответишь на вопрос?» Я заинтересованно вскинул брови, и он продолжил. «Что это за остров? Почему его нет ни на одной карте, и более того, нет даже упоминания о нем? Как вы попали в Новый Маринфорд так быстро и без корабля? И как оказались здесь столь мгновенно?» «Это четыре вопроса», усмехнулся я, но все же ответил. «Правда так, чтобы и ответ был, и важной информации, например, для дозора, в них не было. У нас при себе есть порталы, которые в любой момент позволяют переместиться в один из двух моих штабов и не только. Но что это, я не скажу. Я прибыл в Маринфорд на своем парусном каное и переместил Накома отсюда с помощью тех же порталов. Как они работают, я тоже не скажу. Этот остров принадлежал предкам основателя клана Д, я по праву наследник. Хотя это работает по принципу «нашел, мое». Если бы его нашел Эйс, Ло, или еще кто-нибудь из моих родственников, остров принадлежал бы им, как и замок. Предки же и скрыли остров от мира, и было это задолго до появления мирового правительства. Кем же были твои предки? Снова прозвучал осторожный вопрос. Я лукаво прищурился, усмехаясь. На этот вопрос я тоже не отвечу. Идем, я найду тебе здесь жилье, Вставая из-за столика, позвал я нового Накома за собой в пиратский квартал городка, чтобы предложить бывшему дозорному жить или со всеми моими приближенными в бунгало или замке, или же в квартире одного из домов. Мамонга выбрал квартиру, и я ему сказал, что если ему нужны будут какие-то вещи или дополнительная мебель, стоит обратиться в магазины к торговцам, сказать, что от меня и все дадут. Устроив бывшего дозорного, я с ним распрощался. Были дела, нужно было выяснить, что происходило на рубежах моей акватории, ведь предполагалось, что там были битвы с дозорными. Мы-то быстро со своими делами управились, но морские бои так быстро и редко заканчивались. Хотя, судя по отсутствию просьб о помощи через амулеты или ден-ден-муши, там все было хорошо. Не совсем, но я оказался прав. Флот Йонта Мария потерял 2 маленьких корабля и несколько человек, но все нападения были успешно отбиты, и острова остались под нашим контролем. Кстати, хорошо, что мы рискнули и рассеяли силы флота, потому что нападению дозорных подверглись все острова, которые мы решили защищать от них. Некоторые мои командиры, не дождавшись сообщений, отправились на помощь, почти сразу после возвращения в штаб. Силы, видать, у них имелись. А вечером я слушал отчеты о происходящем, но ничего интересного в них не было. И, тем не менее, у нас была одна проблема. Что делать с Арабастой и королевством Рюгу? В общем-то, ясно. Хотя бы предупредить. Но я чувствовал ответственность за судьбу королевских семей и самих королевств. Конечно же, из-за Виви и Фукабаши. Тем более, что мы столько сил потратили, рискуя жизнями, чтобы эти королевства спасти. Было решено, что Джимбеи и Баши отправятся к Нептуну и предупредят его, а заодно и решат, как быть в случае предъявления королю обвинения в пособничестве пиратству. По новому закону за это могли казнить королевскую семью и всех их приближенных, а это пахло новой кровопролитной войной, которую рыболюди те, кто подрезался их защищать или выиграют, или поголовно окажутся в рабстве или на эшафоте. И это не оборот речи. Меня обещали держать в курсе дел. Ну, а к Нефертари Кобре решили отправиться мы с нами и Виви, которая все же решила отправить Каруя домой, ведь на корабле он часто мешался. В Арабасте у королевской семьи положение было сложнее, потому что неизвестно, как население отреагирует на связь с нами. За Нептуна-то вступятся его подданные. А Кобра во время прошлой революции уже был под подозрением у его народа. Конечно, по словам Виви, люди знали о том, что от пирата их страну спасли другие пираты, которые откликнулись на ее просьбу. Но, тем не менее, отношение к пиратам у них было предвзятое. Вообще, за связь с Йонка Кобра либо должен был лишиться короны и отправиться на эшафот, в назидание другим правителям, либо Арабаста должна была перестать считаться частью мирового правительства, если люди не пожелают сменить власть. Так что, переместившись в наш подводный штаб Рая Гранд Лайн, мы ухватились за Виви. Ну, а зануда скомандовала своему перстню обратно. 5 минут, и мы в тронном зале королевского дворца в Алубарне. Кобра, Игором с женой, и Пел были нам очень рады. Хотя, конечно, они были гораздо больше рады возвращению своей принцесски. Естественно, жена Игорамы решила устроить нам пир. Нами сопротивлялась, но не я. Эта женщина, до странности похожая на сестру-близняшку супруга, готовила вкусно. Так что меня поздравили с достижением, просили передать всем привет и поздравить с известностью всех, кто участвовал в событиях в Арабасте, включая Робин, хотя она и была в то время на стороне покойного ныне Крокки. Приятно было, что друзья оставались друзьями, несмотря на изменения в социальных статусах. О делах король решился заговорить первым, когда в Алубарне уже стемнело. Он собрал свою старую гвардию доверенных лиц и попросил меня, наконец-то, сообщить, что же такого стряслось, что я явился лично. И я рассказал о законе, о планирующемся, по слухам, досрочном собрании правителей, и о том, что и дозор, и горосы знают, что наследница трона Арабасты моя Накома. Новости шокировали жителей королевства Песков, а потому молчали они долго. Виви и нами в это время от моего лица и от лица команды говорили, что если что, мы не сможем быстро среагировать и помочь, что в Рай Гранд Лайн правит дозор, и даже протекция одного из Йонка имеет небольшой вес. Печально, но это было правдой. И именно поэтому судьба Арабасты волновала меня больше, чем судьба Рюгу. Слова дочери возымели эффект, и вывели короля из шокированной задумчивости. Он сказал, что этого следовало ожидать рано или поздно, но расстроен особо он не был. Просто он больше не доверял мировому правительству, из-за которого его страну чуть не разрушил крокодил. Военачальник армии араба Стыкадзе, бывший революционер страны Песков, а ныне один из министров короля, в один голос заявили, что у страны теперь хватит сил, чтобы защитить себя самостоятельно. Оба были готовы поднять свои армии для защиты страны, и не собирались давать в обиду Нефертари Кобру. Единственное, Каза просил Зануду выступить перед народом страны снова и рассказать, что на самом деле происходило во время восстания в Арабасте, начиная с момента, когда она вступила в Барак Воркс. Он просил рассказать, как она узнала о крокодиле, и о том, что он стоит за смутой в стране, рассказать о том, как повстречала нас, пиратов, почему просила нас спасти ее страну и почему доверилась нам. Хороший ход, я так думал. Ведь если поступить так, то жителей Арабасты будет уже не обмануть лживыми статейками в газетах. Ну, или, по крайней мере, они обманут не всех. Тут действительно было важно действовать на опережение. Принцесска думала недолго, и утром следующего дня жители страны узнали правду не отрывками, а целиком. Попытки поднять восстание против королевской семьи за связь с пиратами были, но их задавили сами жители Арабасты, которые, на удивление, несмотря ни на что, доверяли своему королю и его дочери. Даже когда рядом с последней стояла хорошо известная во всем мире штурман из команды Йонка Мугивары, кошка-воровка Нами. Теперь никакие обличающие семью Нефертари статьи в газетах были не страшны королевству, потому что люди знали правду из первых уст. Во время речи Виви, король и его приближенные активно составляли план по защите и укреплению прибрежных городов и поселений от возможных нападков со стороны дозора или мирового правительства. Я немного помогал, но не слишком. Кому как ни королю и его приближенным знать особенности своей страны. Глупо было влезать в это со своими идеями. Так что я смотрел на их решимость и понимал, за них можно было не волноваться. Снабдив короля связью со мной, я посоветовал ему напоследок, что если к нему заявятся представители мировой революции, не спешить гнать их прочь, а для начала выслушать предложение. Я знал, что не все страны, решившие поддержать революцию, поставляли отцу деньги, оружие или людей, как это считалось, и что у многих королей он просил только убежищ для своих людей, и щедро за это платил, а еще, в случае нападений, организовывал защиту. Такой мирной и бедной стране, как Арабаста, подобный договор пошел бы только на пользу. Кобра согласился послушать, что им предложит, если предложит, самый разыскиваемый в мире преступник. Когда мы с ведьмой собрались возвращаться в штаб, Зануда неожиданно приняла решение снова отправиться с нами. А ведь и я, и Кобра, да и вообще все были уверены, что она останется дома в момент неопределенности будущего страны. Но нет, она решила, что пока ее отец в силах править, пока у него есть на кого опереться кроме нее, ее место в команде друзей и своего капитана. Отец отпустил ее с улыбкой, прося меня позаботиться о его дочери. А вот Каруэ, пятнокрылая утка, хоть и был нашим накома, но, к счастью, все понимал и оставался добровольно. Хотя у него была возможность перемещаться в любой из моих штабов и обратно. Уже находясь в замке, я столкнулся с Башей и Джимбеем. Оказывается, они тоже успели вернуться. На грядущие проблемы Нептун отреагировал легко. Рыболюди никогда особо не жаловали, а потому они были практически все время на осадном положении, метаясь между пиратами, дозором, требованиями мирового правительства или тенерью убита, и работорговцами, все время норовящими поймать кого-то из рыболюдей и продать подороже на невольничьем рынке. Нептун сказал, что его успокаивает мой флаг, развивающийся над его дворцом, что ему уже все равно, признает его королевство мировое правительство или нет, потому что он доверяет Мугиварам. Ведь только благодаря нам многие его подданные смогли исполнить мечту и начать жить под солнцем с людьми, пусть даже эти люди пираты. Такое доверие поражало. Но учитывая месторасположение королевства Рюгу и то, что мой флот мог сравнительно быстро до него добраться, остужало многие горячие головы даже среди дозорных. Так что за моих ручных рыбок в гигантском океаническом аквариуме тоже можно было не волноваться. Потом меня нашел Сабо, который до сих пор оставался в штабе, и про которого я забыл благополучно. Ну ничего, пообщались мало, зато он отдохнул от суеты. Теперь же его в штаб революции вызывал отец, так что он отплывал. Но папаша, видать, решил мне подгадить, а потому деда оставался в моем штабе. Прощались душевно, но недолго. Сабо спешил. Затем я заметил самого деду в компании с Мамонго. Они что-то приглушенно обсуждали, активно жестикулируя руками, будто в споре. Я хотел было послушать, но просто не успел подобраться. Беседу они закончили. Зато дед потом, отозвав меня в сторону, серьезно сообщил, что Мамонго я могу доверять. У меня не было причин не доверять деду, но, в общем, во внимание я принял. Другое дело было, когда Робин мне рассказала, о чем они разговаривали, и подтвердила слова Гарпа. Обсуждали они свой уход из дозора, причины ухода, и понятие о справедливости, из-за расхожести мнений, в котором и спорили. Короче говоря, Робин и деда облегчили мне сомнения по поводу решения довериться дозорному, но держать Мамонго в поле зрения, подставляя команду под вероятный удар. Поздним вечером того же дня, после ужина, мы с командой в полном составе, за исключением Каруэ, лежали на лужайке палубы Санни, наблюдая за звездами. И, во время необычно затяжного падения очередной, но самой яркой звезды, я вдруг понял, что устал от политики, от войны и от забот о флоте и своей акватории. Конечно, по планам у меня была еще одна война, грозившая закончиться катастрофой, но Кайда не спешил ее начать, как и я. Разумеется, пока мы сидели без особого дела, он к этой войне готовился, и я, по идее, должен был заниматься тем же самым, но, порой, чтобы не проиграть битву, перед ней нужно было хорошенько расслабиться. «Ребят, я тут подумал, а не пора ли нам отправиться в следующее приключение?» – спросил я. Несколько человек рядом, кажется, вздохнули с облегчением. «Ну, наконец-то! Я уж думал, что ты погряз в заварушках», – сварливо отозвался Санджи. «Да, давно пора, с этим, похоже, были согласны все. Но куда мы поплывем?» – спросила Моня. «Кажется, мы больше не привязаны к стрелке Локпаса», — заметила Нами. «Это пока. Крафтелю без направления все равно не попасть, а карты интерналпасов, сами понимаете, не существует», — ответил я. «А поплывем мы. Помнится, еще в мое первое плавание по новому миру я приметил одно местечко, которое не хотел исследовать без вас, ребят. Йо-хо-хо-хо». И, кажется, весь мир задрожал от нетерпения. Воскликнул Брук возбужденно, вскакивая на ноги и начиная играть какую-то вдохновляющую, но немного суетную мелодию. Только дрожал не мир, а Санни, тоже от предвкушения. «Так вы со мной?» — лукаво спросил я, садясь. Накама улыбались в ответ, широко и ярко, и тень усталости исчезала с их лиц на глазах. Новое приключение вдохновляло всех, и его одинаково предвкушали как старички, так и новички моей команды. «Значит, решено. С утра выходим в море. Ура!» Дружно воскликнули мы так, что эхо прокатилось по замкнутому стеной кораллов острову. Мы тут же разбежались по делам, чтобы подготовиться. Я первым делом предупредил Рыбхема, ведь в мое из-за отсутствие, фактические решения принимал он или совет командиров. А потом я отправился отдавать распоряжение, чтобы на Санни погрузили дополнительный запас дерева, парусины и канатов, которые могли пригодиться. Местечко, которое я приметил, завораживало и пугало неизвестностью. Накама должно было впечатлить и понравиться. Глава 102. Шагая в бездну. Вот это вот место. Я хочу знать, что там, на дне. Торжественно объявил я, широко улыбаясь, когда мы бросили якорь возле провала в бездну, гигантского кругового водопада, как на острове Вечного Дня, только гораздо больше, без парящих над провалом островов. Эта пропасть выглядела куда темнее и опаснее. Как его назвали в свое время ребята Уилла? Конец мира. Название было очень похоже на действительность. Одна из стрелок Локпаса, однако, показывала вниз, как бы намекая, что никакой это не конец. Я пытался долететь до дна, но, честно говоря, без вас смелости не хватило. Накама как переглянулись между собой, молча, как перегнулись через борт, чтобы глянуть вниз, так и дружно отпрянули от борта на несколько шагов назад. Кто насколько? Те, кто был посмелее, на шаг всего, а вот усопы Нами, побелев, убежали к другому борту. С ними была Иэн, впервые отправившись с нами, как часть команды. Я, конечно, не хотел рисковать ее жизнью, не хотел, чтобы она путалась под ногами. Но Кит и так слишком долго держал ее в заперти. Я не хотел поступать так же. Вот команда и обзавелась Юнгой в юбке. Правда, при условии, что не будет истерить без повода. И она, похоже, понимала, что если ее заскоки могли терпеть на суше, или пока она была гостьей на корабле, то это не значило, что ее будут терпеть в команде. Первые несколько дней плавания показали, что она способна отлично выполнять команды по типу «подай, принеси, подержи, найди и так далее. Этим она и занималась. Помогала девчонкам разбирать газеты, подавала Фрэнки или Усопу инструменты, помогала Санджи накрывать на стол, хотя тот был против, но голодных ртов команды было все больше, и одному ему приходилось долго носиться, так что смирился, рыбачить могла, и, в общем, без дела не сидела. И самое главное, она все это делала без пререкания и истерик. Мы, конечно, легко могли обходиться без нее, но с ней и правда, было быстрее. Вот и сейчас, она была бледна как морская пена, со страхом косясь то в бездну, то на меня, но молчала. Кажется, даже мои сородичи обходят это место на дне за много миль вокруг, заметил Джимбей скептично, с сомнением добавив. Луффи-кун, ты уверен, что это будет хорошее приключение? Однозначно. Широко, по-идиотски, улыбнулся я, как в старые добрые, когда еще был идиотом-капитаном, а не Йонка. Думаешь, на дне может что-то быть? Деловито поинтересовалась Моня. Я пожал плечами, иначе стрелка туда бы не показывала. Но она трясется так, как не тряслась, указывая на Панкхазард. Возмутилась Нами. И что? Невозмутимо осведомился я, приподнимая бровь в наигранном изумлении. Нет, ну она что, не была на небесном острове, на двух небесных островах, учитывая Пагодию, и двух глубоководных, учитывая наш штаб в Рай Гранд Лайн. Накома молчали, переглядываясь и что-то обдумывая. Я не мешал, я знал, что их согласие, лишь вопрос времени. Им было интересно, не меньше, чем мне, и после всех наших приключений, им не казалось это безумием. Им нужно было просто решиться, а для этого всегда хватало и одного моего эгоистичного желания, одной моей решимости, уверенности в благополучном исходе. Но, разумеется, это касалось только бывалых членов команды, тех, кто знал меня и участвовал не только в битвах, но и в приключениях. Так, например, Виви верила в команду, но все равно сомневалась, потому что в приключениях наших безумных не участвовала. Марко знал натуру безумцев Д, но тоже не был уверен, что прыжок в бездну стоит простого желания узнать, что на дне. Фукабаши и Педро были сдержаннее, им было интересно, но сами по себе они не готовы были поставить свои жизни на кон вот так, просто из прихоти или любопытства. На их фоне выделялись Морковка и Мони. Первая, за неимением инстинкта самосохранения, ради любопытства готова была на что угодно. Второй, было нечего терять кроме нас, поэтому если прыгнем мы, она прыгнет следом просто потому, что побоится остаться одна, а умереть за компанию ей не страшно. Но эти-то ладно, они, как и большинство из нас, были молоды, а потому несколько безрассудны. Из оставшихся, Робин была ученой, которой было интересно исследовать все. И, кроме того, она тоже, как и Моня, боялась остаться одна и жизнь свою ценила, только пока хоть кто-то из нашей команды был жив. Фрэнки был из тех, кто тоже жил мечтой, а потому оставался молодым, даже в свои 40 с лишним. Он был безрассуден, как мы, когда дело доходило до приключений. Брук, ему тоже особо нечего было терять, и у него тоже была мечта, которая его вела, как нас вели наши мечты. Но оставались еще двое, умудренных жизнью, опытных, рассудительных и благоразумных в моей команде, и вот они-то были просто в шоке от моего предложения. Мугивара, это безумие. Чуть ли не истерично заявил Мамонга, за которым, как я и обещал, мы приглядывали, а заодно и приручали, и пытались освободить от закостенелого мышления дозорного обывателя. Здесь пропали сотни кораблей, и дозор, и правительство отправляли сюда множество людей для исследований, никто из них не вернулся. Доктор Вегапанк несколько лет потратил на изучение феномена, пока и он не потерял своих людей, лучших ученых мужей, спустив их вниз. И ты собираешься? Ну да, это выглядит безумно, но потому и весело, заявил я, снова пожимая плечами, чтобы лукаво спросить уже у всех друзей. И разве мы подобного еще не совершали? Ребята вздохнули тяжело, снова переглядываясь обреченно, но и с предвкушением, со смесью здравых опасений и безумной решимости на лицах, после чего собрались уже по-деловому. Что ж, нужно как-то спуститься вниз с кораблем, чтобы не поранить нашего Санни, потер руками Фрэнки. И вдруг он, словно что-то осознав, воскликнул. Луффи, так ты поэтому запасся парусиной? Я подумал, что она пригодится, широко улыбаясь, гордо и довольно покивал я. Плотник кивнул мне, видимо, благодарно, потому что ему было, где развернуться с запасами-то. Я сделаю чертежи и приступлю к работе, но, Робин, Нами, Мне нужен расчет точной скорости восходящего из этой пропасти потока воздуха и его температуры. Робин улыбнулась согласно, Нами полезла в карман шорт за своим блокнотом, в котором делала расчеты обычно. Обе тут же погрузились в решение поставленных перед ними задач. Бонни, мне нужно знать точно, сколько на корабле металла, дерева, резины, различных веревок и канатов, и парусины. Дай мне 10 минут, все будет, отозвалась квартирмейстер, прежде чем скрыться в трюме. Хорошо, сделаем это, грянула команда, чуть ли не хором. Я расплылся в совсем уж счастливой, умильной улыбке. Фрэнки, ребята, я вас обожаю. Вы супер, супер, отреагировал плотник, вставая в любимую позу и показывая мне большой палец, пока остальные дружно закатывали глаза. А пока Фрэнки занимается чертежами, нам стоит заняться закреплением грузов и всего, что на корабле двигается и может упасть. Это, конечно, не бьющий вверх поток, но мало ли, напомнил остальным бездельникам Зара, самый лучший в мире старпом, который помнил все, что напрочь вылетало из моей головушки. Ну, а что не помнил он, помнил второй помощник. Паруса, думаю, тоже стоит убрать. Вряд ли они понадобятся нам там, а вот помешать могут и сильно. Пойду, закреплю посуду, буркнул Исанджи. А то вам, придурки, есть не из чего будет. Да и сервиз дорогой, Нами Суран будет ругаться, если побьется. Нами, увлеченная расчетами, его даже не услышала. А вот мой кок, уже направившись в камбуз, кое-что припомнил тоже. Чоппер, я видел в медпункте, что ты занялся новыми исследованиями. Думаю, результаты тоже стоит прибрать. Олень схватился за голову в ужасе и был таков. Собственно, вся команда сразу засуетилась, забегала по палубе. В частности, мы с Бруком, Марко и Зара полезли на рей, убирать паруса. Последний и заметил, что заняты не все. Эй, Гарпи, вы бы тоже без дела не сидели и закрепили бы вещи в вашей каюте, в библиотеке, в рубке, в ванной, прикрикнул он, уже собирая парусину. Виви и Мони, тут же о чем-то вспомнив, понеслись в свою каюту. Но на палубе оставались еще морковка и Н. Оторва, истеричка, вас это тоже касается. И я почти не удивлялся, что он мало того, что толково командовал, так еще и его слушались без пререканий. Видать, не успел отвыкнуть и запамятовал, что его капитан уже давненько очнулся. Целых несколько дней назад. Впрочем, я бы подобных указаний все равно раздавать бы не стал, будучи уверенным в том, что все и так знают, что нужно делать. Наверное, кто-то на моем месте забеспокоился бы, мол, такие начальственные настроения старпома – угроза капитану. Но уж я-то знал, что уж кому-кому, а Зара я мог доверять беспрекословно. У него были возможности и слинять, и бучу поднять, и просто подставить меня. Но он этого не только не делал, он жизнь как-то всерьез пытался за меня положить. Но речь не о том. Посреди привычной нам суеты, возникшей в процессе подготовки к прыжку в бездну, был островок недоумения и даже ошеломления. Мамонга стоял на палубе и с приоткрытым ртом, вскинутыми в неподдельном изумлении бровями, взирал на проносившихся мимо моих Накома. «Что? Вы что, все серьезно собираетесь прыгнуть в бездну?» В конце концов, почти вскричал он, и никто не возражает против этого безумия. Мимо, по направлению к Джимбию, как раз проходил Усоп. Услышав бывшего дозорного, он остановился и сочувственно похлопал того по плечу со словами: «Эй, приятель, если ты хотел спокойной пиратской жизни, то ты сел не на тот корабль. На этот корабль вообще не стоило садиться, тем более присоединяясь к команде», передернула плечиками Бонита, придавая опись материалов Фрэнки. Тот быстро их просмотрел и начал тут же рисовать чертеж. «Тут все психи», многозначительно и убийственно серьезно добавила Робин, тоже передавая какие-то записи нашему плотнику. «Заразные психи», поправила подругу Мони. Они с Энн тащили несколько стопок книг по направлению из своей каюты в библиотеку. Юстас обиженно дулась, видать, недовольная тем, что ей много книг тащить не позволили. «Ага, а планы капитана почти всегда пахнут совершеннейшим безумием», заметил за разгромким смешком, закрепляя собранный под реей парус. «Но несмотря ни на что, мы до сих пор живы, и даже целы», обреченно вздохнула Нами, и, широко раскрыв глаза, с наигранным ужасом, судорожно выдохнула, «и даже привыкли. И, как бы то ни было, а мы верим капитану и в капитана», спускаясь на палубу, гордо вставил Брук, будто это было великой честью просто верить. «И Луфи этой веры ни разу не подводил», улыбнулся мне Чоппер, глядя на меня доверчивыми и наивными глазами стратегического запаса оленины. «Но-но, что за простодушие, а?» Тони Чоппер передал Усопу какие-то химикаты в колбах. К тому же, он ни разу не ошибся в своих безумных предложениях, искренне вздохнул Марко, явно припомнив, что на войне за акваторию его отца, порой случалось, что именно самые невероятные и порой безумные мои предположения, в которые не верил никто, кроме Эйса, оказывались единственно верными. Как-то раз это даже спасло нам шкуры, когда мы пытались просчитать дальнейшие ходы и маневры Кайда. Если бы не мое предположение о его действиях, брик, на котором мы плыли, пошел бы на дно, причем вместе с нами, потому что помощь прийти просто не успела бы. Да, вот же время было, и это действительно весело, выдохнул сигаретный дым Санджи, едва сдерживая улыбку. Он вышел на палубу то ли покурить, то ли уже освободившись от дел, в ожидании новых. А если ты боишься, это нормально, тоже похлопал по плечу бывшего дозорного Фрэнки. Мы тоже боимся. Половина команды посмотрели на плотника, как на сумасшедшего, особенно, когда он добавил, и Луффи тоже. Но подумай сам, как это здорово, побывать там, откуда еще никто не возвращался живым, чтобы вернуться и рассказать, как здорово было пройти дорогой, которой еще никто не проходил, закончила Виви, возбужденно сверкая взглядом, явно в предвкушении приключений, о которых начиталось в нашем корабельном журнале, но в которых не участвовала. Звучит интересно. Также воодушевленно подпрыгнула на месте морковка. Откуда-то согласно хмыкнул Педро. «Да вы точно психи!» Совсем обалдело выдохнул Мамонга. «Уж дозорные-то это должны знать хорошо!» Тяжело вздохнул Джимбей. Впрочем, он тоже улыбался. И ведь наверняка не потому, что был согласен бесстрашно пойти на безумие, как мы, а потому что не хотел быть на одной стороне с дозорным. Что ж, согласен, страх перед неизвестностью не повод останавливаться. Я безмятежно улыбился, как идиот. Все-таки замечательная у меня была команда, с большой буквы. Именно о таких друзьях я и мечтал в детстве. Хотя нет, я даже не мечтал, не смел мечтать, о таких Накома. Увлеченно занимаясь делом, все вместе мы очень быстро сшили просто огромный парашют для Санни. Одновременно летательное средство походило и на воздушный шар, только прямоугольный. Фрэнки наверняка рассчитывал на то, что, возможно, с помощью этого устройства нам и выбираться со дна конца мира придется. Парашют был аккуратно сложен и закреплен на сооруженной дополнительной площадке над Марсом 26. При этом его концы уже были закреплены к рангоуту 27 и килю в 6 местах чем-то вроде шкотов 28 или оттяжек, которые Фрэнки называл стропами. Раскрыть парашют можно было, дернув за шнур прямо с палубы. Удобно. И, кажется, вся команда негласно решила, что созданное устройство, если пройдет испытание, будет путешествовать с нами, потому что слишком уж часто мы падали вместе с кораблем откуда-нибудь куда-нибудь. Я смотрел на свернутый парашют, над которым пришлось потрудиться всем, потому что слишком уж большое полотно мы шили, в то время как парусина не была слишком больших размеров, и думал о том, что управлять мы таким не сможем. В итоге получалось, что я снова, надеясь на что-то призрачное, рисковал всеми. Куда я тащил команду, на что их обрекал, и почему не сомневался в том, что очередное безумие станет для нас лишь очередным приключением, а не погибелью. А паруса мы все-таки собирали зря. Фрэнки рассчитал, что нам нужно разогнаться, чтобы края бездны, морской водопад, не помешал раскрытию парашюта, который был гораздо больше корабля. При этом скачок использовать было нельзя. Так мы рисковали столкнуться со стенами воды на противоположной от нас стороне конца мира. Двигатель не стали использовать, надеясь сэкономить калу. Мало ли для чего нам могло понадобиться топливо. И вот, когда подготовительные работы были завершены, и все были на своих местах, я, по молчаливому согласию команды, резко сильно наполнил паруса ветром. Санни мгновенно тронулся с места и очень быстро разогнался к краю бездны, чтобы через какое-то мгновение под вопли ужаса и восторга оторваться от водной глади и уже под углом, с теряющим силу ускорением начать падать во тьму. Парни быстро собрали паруса, когда Санни удалился от края пропасти на чуть более чем достаточное расстояние. Сразу раскрывать парашют было глупо, ведь восходящим потоком воздуха нас вполне могло вынести на поверхность, с таким-то большим по площади парашютом. Так что девчонки не зря рассчитывали примерную скорость потоков. Благодаря им, мы знали, на какую глубину должны свалиться, прежде чем раскрывать наше творение. Скорость падения все ускорялась. Мимо проносились воды Великого океана, в которых на небольших глубинах еще можно было различить морских королей или стаи крупных рыб. Несмотря на то, что этот провал в бездну был намного больше, чем в Эниес-Лобби, тем не менее, пропасть, словно окно, постепенно становилась все меньше и меньше по мере падения, будто медленно закрываясь далеко над головами. Воздушная подушка под пузом становилась все ощутимее, и оставаться на ногах становилось все сложнее. В свободном падении такого бы не ощущалось, но встречным потоком воздуха оторвать нас от палубы было гораздо проще, чем поднимать санни. Но мы держались. В конце концов, большинство из нас испытывали такие ощущения не впервые. Наверняка кое-кто припоминал наше возвращение в Синее море из Скайпи. Корабельные огни мы зажгли, примерно одновременно раскрывая парашют. Над головой хлопнуло, но, к ужасу всех на кома, потоками воздуха раскрывающуюся парусину закрутило на веревках. Иными словами, наличие парашюта ничуть не изменило скорость падения, и шансы на благополучный исход оставались катастрофически низкими. Только волноваться я не спешил. Первый вопль раздался в тот миг, когда рассматривающий свое творение Фрэнки задумчиво произнес, едва слышно из-за рева ветра в ушах: «Нет, так он точно не раскроется». Его спокойствием можно было восхищаться, потому что нами, Виви, Энн и Усоп уже рыдали, прощаясь с жизнями. «Если расправить стропы, это поможет?» – деловито поинтересовался Марко у нашего плотника. «При условии одновременного наполнения парусины воздухом восходящих потоков», – ответил Фрэнки, кивая и что-то прикидывая в уме. Мы переглянулись. Рабочая команда, которая всегда действовала в таких ситуациях, тут же без слов направилась к стропам. Марко и я не рискнули воспользоваться крыльями. В таком потоке нас легко могло унести, но подниматься по стропам как по канатам было и не нужно. Достаточно было просто схватиться за тросы и позволить потокам себя унести. Обычно действовали я, Зара, Санджи и Марко, но строп было 6. Так что к тому моменту, как мы оказались у парусины, вдруг обнаружились еще 2 добровольцев, которым пофиг было на риск. Ими, как ни странно, оказались Педро и Мамонго. Хаем, а я был уверен, что скорее Фукабаши до этого додумается, чем дозорный. Впрочем, рыболюди моей команды не слишком хорошо себя чувствовали во время падения. Видать, воздух все-таки был не их стихией. Это был сарказм. В принципе, стропы просто закрутило, а не запутало. Но как их было раскрутить в условиях, где нас болтало с силой из стороны в сторону так, что удержаться было очень и очень сложно? Как договориться между собой о действиях, когда даже крик было не слышно, настолько ревел ветер в ушах? В итоге, я подумал, что если парашют наполнится воздухом, то он сам раскрутится при небольшом усилии, особенно если ему помочь. Только как, кое-как, жестами, но я сумел объяснить идею. Мы договорились и залезли повыше, к самой парусине, держась каждый за свой строп. По моему кивку, одновременно уперевшись друг в друга ногами, что тоже стоило усилий, мы оттолкнулись друг от друга ногами. В тот же миг, с помощью направленной струи воздуха, я стал наполнять парашют. И вот уж когда действительно хлопнуло, даже перед глазами потемнело от резкого звука, напоминая, что не так давно меня громкие звуки чуть не убили. Нас друг от друга буквально разнесло, крутя вокруг мачты, как на карусели в парке аттракционов, но с силой, из-за которой хронические мозоли профессионального моряка на ладонях сдирало, потому что силы рук, по крайней мере, человеческих, едва хватало, чтобы удержаться за строп, не сползти, если бы мы не держались еще и ногами. Идея сработала. Парашют и правда раскрылся, раскручиваясь и полностью наполняясь воздухом. Стропы резко натянулись, заскрипело дерево корабля, в местах, где парашют крепился, и корабль, и мы резко перестали падать, словно остановившись и врезавшись во что-то невидимое. По инерции меня все-таки сорвало со стропа, но, к счастью, мимо палубы не пронесло, зато в нее вдавило не слабо. Не будь я резиновым, мог и сломать себе что-то. Парням повезло меньше. Зара сделал попытку улететь, но был пойман цепью из рук коварной язвы. Мог поспорить, что это было не просто так. Мамонго чудом уцепился руками за борт, но сам подняться не смог, и его затаскивал Джимбей. Санджи ногой запутался в вантах 29, зацепившись случайно или нет. Вообще-то это угрожало переломом, но я знал, что мой кок крепче многих, особенно в ногах. Похромает немного и пройдет. Педро, будучи истинным котом, хоть и странным, умудрился вывернуться и приземлиться на лапы, правда, оставив в мачте глубокие борозды от когтей. Марка каким-то образом умудрилась поймать морковка, отчего он смотрел на нее совершенно дикими, запуганными глазами, потому что она даже не дрогнула, когда он свалился в ее объятия. Я даже жалел, что не видел этого момента. Руки у всех шестерых были изодраны в кровь из-за трения о канат и строп, что грозило неприятными моментами и болью для моряков, а также долгим и мучительным наращиванием новых хронических мозолей. Но, в любом случае, все закончилось благополучно. Удача была на нашей стороне, так думал я, пока плавный спуск на парашюте в неизвестность, абсолютно контролируемый, не превратился во что-то непонятное. Мы поняли, что приключение началось, когда парашют не раскрылся, как предполагалось. Но когда свет сверху исчез окончательно, когда разом задуло все наши корабельные огни, и мы оказались в абсолютной темноте, не имея возможности ориентироваться на звук из-за хоть и стихшего, но продолжавшего реветь ветра, тогда даже я проникся какой-то странной, несвойственной мне, жутью, точнее ее ощущением. Однако стало гораздо хуже, когда я вдруг без видимых причин потерял ощущение палубы Санни под собой, а вскоре неожиданно перестал ощущать волей наблюдения и стихиями своих Накома. Ощущение их жизни, их силы, вдруг просто одномоментно исчезло, и страх завладел мною. Я не парил, не летел, и больше ничего не чувствовал. И как я ни напрягался, поблизости никого не ощущал. А еще через некоторое время все усиливающегося страха, я вдруг осознал, что и себя больше не чувствую. Будто у меня не было ни ног, ни рук, ни тела, ни хвоста, ни крыльев. Я не чувствовал запахов, перестал слышать какие-либо звуки, в том числе и звук собственного дыхания, и бешеный стук сердца, я ни черта не видел в кромешной тьме, которая словно бы поглотила меня. Я даже не осязал ничего. Я пытался обхлопать себя, но не почувствовал рук, лишь убедившись в ощущениях. Все, что я мог, это мыслить. А был ли я вообще, а может, мы все погибли, и это не непроглядная тьма, это посмертие, место, где суждено раствориться и исчезнуть всему. Судорожные мысли, подобные этим, бились в моем сознании, раскалывая его на части от безумных предположений. Эти мысли пугали, и в то же время, я чувствовал иррациональное спокойствие, будто бы, неужели это и правда, конец, верить в подобное не хотелось. Да и разве могли бы мы проглядеть свою гибель, разве что только пропасть действительно была концом мира, словно входом или порталом в царство мертвых, в которое мы отправились добровольно, безумно слетев в бездну. Что ж, я вдруг вспомнил, что к смерти в погоне за мечтой был готов еще в ту пору, когда только осознавал, что этот путь легким не будет. Как и говорил Шанкс, когда-то давным-давно, спасая меня от бандита, что взявший в руки оружие должен быть готов быть убитым. Не знаю, что на меня нашло в тот миг, но от этих воспоминаний стало легче, и сознание, будто просветлело, протрезвело. И я быстро решил, что чтобы со мной и моей командой не случилось в бездне, как капитан я не имел права оставлять надежду и бросать на кома. Мы прыгнули вместе, а значит и должны были быть вместе, среди живых или среди мертвых, в мире, на том свете или в пустоте, но я должен был их найти, должен. Но сначала было бы неплохо понять, а что собственно произошло, и где я очутился. Примечание к части. Марс, Воронье гнездо, деревянная площадка на мачте, предназначенная для размещения стрелков, канониров и небольших орудий. Также используется, чтобы увеличить дальность видимого горизонта, видеть дальше. Рангоут, деревянная фигня, мачты, стеньги, рея и т.д. Киль, нижняя балка или балки, проходящие посередине днища судна от носа до кормы, нужная для прочности дна, а рифы сначала киль трется, а потом днище, если киль сломан или стерт, и для корректировки валкости судна. Валкость судна – способность судна крениться под действием ветра или вследствие перемещения грузов. Шкот – снасть бегучего такелажа, подвижная веревочная хрень, то бишь трос или канат, предназначенный для крепежа или оттяжки нижних углов паруса. Ванты – снасть стоячего такелажа, неподвижная веревочная хрень, та хрень, которая типа веревочной лестницы, предназначенная для крепления рангоута, в частности Марса, или подъема спуска моряков к верхним частям рангоута такелажа, то есть к Марсам, реям и прочей судовой фигне. Глава 103. Лабиринт. Очнулся я, будто долго спал, так четко и ясно ощущая под спиной ледяной камень, что аж подпрыгнул от неожиданности, и впечатался головой в не очень высокий, тоже каменный, и тоже ледяной потолок. Уйо, не выдержал я, потому что на этот раз сила моего дьявольского фрукта меня не спасла. Я не только ударился, но и мне было больно. Какого морского дьявола происходило вообще, когда я успел отключиться? Или я не отключался вовсе, просто в какой-то момент все чувства вернулись, или все же отключился как раз тогда, как все мои ощущения исчезли? В принципе, это были вопросы, которые не требовали ответов. Просто потому что мне было плевать на то, что произошло. Мне было важно, что происходило сейчас со мной и моими друзьями. Именно поэтому размышлять над прошлым я не стал, вместе этого задаваясь более насущными проблемами, такими как, где я вообще. Я попытался осмотреться, но вокруг было по-прежнему почти непроглядно темно. Почему почти? Просто демонические глаза трудно, но все-таки видели каменный коридор, квадратный, грубой обтески, древний. Пыли в нем было по колено, мягкой, не слежавшейся, но вокруг от того места, где я очнулся, ее не было, словно я упал и пыль разнесло ударной волной, как разносило круги по воде от брошенного камня. Было холодно и очень, так, что пришлось обратиться, чтобы не замерзнуть. И очень кстати, рисунок ветра на моем демоническом теле и его крыльях, мягко светился серебром, позволяя разглядеть больше деталей. Холод я ощущал даже так, что было странно, но в то же время, было и очень душно. Воздух был спертый, затхлый, тяжелый, так что я сразу вспомнил свое Иса-путешествие в другой мир, где нам нередко приходилось прятаться в глубоких подземельях, когда сил сражаться с монстрами не оставалось. Мне это не нравилось, но одно без сомнений радовало. Я был явно жив, а значит и Накама были живы. Мысль, брезжащую на грани сознания о том, что если мы упали, моя команда в отличие от меня не была резиновой, я старался отогнать. Коридор в обе стороны ощущался как бесконечный. Друзей я по-прежнему не ощущал, но, по крайней мере, я мог их искать, потому что мог двигаться. Так что, недолго думая, я сорвался на поиски. Шел, почти бежал я бесконечно долго, по внутренним ощущениям, а коридор все не кончался, ни ответвлений, ни поворотов. Впрочем, внутреннее чутье подсказывало, что медленно, а потому незаметно, но он все-таки куда-то сворачивал. Мимо проносился холодный серый, безликий камень, ноги вязли и пружинили в пыли, затрудняя движение. Вдоль стен по углам то и дело мелькали какие-то бесформенные тени, размером с дворовую собаку. Они не нападали, не лезли на свет, но я знал, чувствовал их враждебность, их опасность, хотя и не уверен был, что они живые. Время тянулось скучно и бесконечно долго. Можно было бы подумать, что я бежал не в том направлении, но метаться в такое время было огромной глупостью. Однако в какой-то момент я на полном ходу выскочил в небольшой квадратный зал. Все чувства разом завопили, тревожа и без того возбужденное и раздраженное беспокойством сознание, ведь мне всю дорогу чудилось, что друзья зовут меня, что они, в отличие от меня, в беде. Но среагировать я не успел, возможно из-за того же раздражения, а потому, когда пол начал проваливаться, не успел зацепиться руками за хоть что-то, хотя и ни за что было цепляться. То есть, нет, я не зацепился, потому что внезапно осознал, что не слышу постоянно присутствовавшего с самого раннего детства зова моря. Силы дьявольского фрукта со мной больше не было. Ну, или, по крайней мере, в этом чертовом непонятном туннеле она не действовала. Не зря же я стукнулся башкой, отчего она до сих пор гудела. В принципе, меня это не слишком трогало. Ну нету и нету. Эта сила, сила резинового фрукта, была важна в детстве, потому что она была моей особенностью, ну и напоминала о Шанксе. Однако с силой демона, я мог без него обойтись. Так что нету и нету. Хоть вернется, а хоть и не вернется, мне все было равно. Да и приносило это осознание какое-то внутреннее облегчение, ведь означало, что жив я был не благодаря своей резиновости, а значит и с Накама все должно быть в порядке. Так что от этого я отмахнулся, тем более что падал. Падал, правда, недолго, всего лишь до следующего уровня тоннеля, находящегося прямо над верхним. Я так понял, что эти тоннели были чем-то вроде лабиринта, или являлись подобием шахт, расположенных на разных горизонтах выработок полезных ископаемых отдельных островов. Но не это было главным. Главное, что свалившись в новый тоннель, ниже, я вдруг разом почувствовал неволей наблюдения, а именно ощущением воздуха, заполнявшего туннели, множество форм жизни, а воля наблюдения позволяла определить силу источников, и большинство из них были сильны. Ближайшие ко мне формы жизни, между прочим, активно двигались, будто сражаясь с одной из них. Мне вдруг пришла в голову мысль, что это может быть кого-то из знакома неведомые тени пытаются убить, и бросился на поиски вновь, словно одержимый. Хотя может ли демон быть одержимым, тот еще вопрос. Обычно говорят одержимый демоном, но это про людей. А мы, что, одержимы ангелами? Что за бред? Подери меня, морские короли, о чем я только думал. Нижний горизонт отличался от того, в котором я очнулся, множеством поворотов и разветвлений. По идее, со своими способностями, я не должен был плутать. Однако тоннель был словно живым, по крайней мере, именно такое впечатление сложилось у меня, когда, опираясь на свою силу и ощущения, я вдруг понимал отчетливо, что хоть и поворачивал в нужном направлении, выбирая верный путь, тоннель, словно видоизменялся, отводя меня от друзей. Несколько раз, выбирая путь, в котором ощущал очередной коридор, я просто и банально упирался в стену, а невиданные формы жизни в это время припирали кого-то из моих знакомых к стенке, девушку, в чем я уже почти не сомневался, потому что странный инстинкт буквально толкал меня чуть ли не через стены пробиваться к подруге. Сердце стучало в груди и в ушах, бешено, и остановиться, даже просто замедлиться, никак не получалось. Что странно, потому что какой инстинкт мог толкать демона к человеческой девушке? В какой-то момент одна из теней, что шныряли поблизости, рискнула напасть на меня, оказавшись чем-то средним между псом, крокодилом и выдрой по внешнему виду. Оно имело колючую, словно иглы дикобразов, короткую шерстку, удлиненную, как у крокодила, в пасть с тремя рядами зубов, как у акул. Хвост был жестким, словно в чешуе, на конце имея что-то вроде жала. Нечто напоминало мантикор импилдаун, но те были помесью львов и скорпионов, а эти более дикой и жуткой смесью. Это нечто напрыгнуло на меня, пытаясь сразу достать до горла и перегрызтенное. На миг позабыв, что больше не резиновый, я едва не позволил себя банально загрызть какому-то животному. И все же, увернувшись в последний момент, частично защитившись рукой, тварь я отбросил, и больше не недооценивал ее, молниеносно извлекая из ножен ятаган и обращая его в короткое копье, которое тут же бросил в животное. Задел лишь вскользь, но твари вреда это не причинило. Копье по иглам просто соскользнуло. Но тварь, чересчур уж разумная, будто не ожидая, что я смогу призвать оружие, накинулась на меня снова. Тут-то на копье я ее и поймал, окропив кровью стены тоннеля, и он вдруг перестал меня путать. А я осознал, что этот лабиринт был построен в корке мира, гораздо глубже океанского дна, и лабиринт строили не мои предки, и не по их приказам. Эти коридоры были куда более древними, чем те же замки, словно они существовали здесь от самого начала мира. От ощущения древности, внезапно пробравшего мне нутро, у меня дыбом встали волосы, мои длинные волосы, и хвост, абсолютно неконтролируемо мною, задергался, потому что демоны и в подметки не годились тем, кто создавали эти лабиринты. По крайней мере, так мне казалось, когда я ощущал трепет, вызванный просто ощущением времени, и одновременно, безвремения этого места. Да, эти коридоры были древними, но в то же время, если забыть о пыли, время в них словно замерло. Итак, лабиринт имел все-таки в себе какой-то разум, и, после убийства одного из своих обитателей, вдруг перестал подавать признаки жизни. Ну, или из-за спертого воздуха у меня возникли галлюцинации, или какой-то галлюциногенный газ присутствовал в воздухе, и я им надышался, потому что был какой-то подозрительный запашок. И все-таки я склонялся к первому варианту, когда, сломя голову, несся по направлению к нами, очень вовремя, потому что она действительно отбивалась от четырех тварей, подобных той, что набросилась на меня. По какой-то причине она не использовала все те погодные примочки в шесте, которые постоянно улучшали Усоп или Фрэнки. Она пользовалась своим складным оружием, климатактом, словно обычным шестом. А может, сила погоды в тоннеле тоже не работала? Короче, я, рассвирепев, что твари нападают вчетвером на мою женщину, на полном ходу влетел в свору животных, отпинывая одну из них в стену, и убивая еще две, одну сразив длинным мечом, а во вторую удачно запустив нож. Свойства моего винта в кои-то веки пригодились. Тварь, отброшенную в стену, я тоже добил, но четвертая в это время тяпнула меня за икру. Я взвыл не своим голосом, а хрипло, потому что укус пасти с тремя рядами острых зубов, наверняка еще и ядовитых, безболезненным быть не мог. Эту тварь убила нами, хорошенько огрев ее шестом по затылку, чем и проломила ей череп. А еще люди удивлялись, почему мы с парнями наших гарпий боялись. «Луффи, миленький, как же ты вовремя!» — бросилась обнимать меня ведьма, со слезами на глазах. Впрочем, пока я не опомнился, она и за трещину мне влепила, со словами: «Чертов придурок, почему так долго? Я же испугалась. Пф, будто я специально едва плелся», — фыркнул я. «Что это за твари?» — спросила она. Я пожал плечами, бегло осматривая подругу на наличие повреждений, и, посмурнев, заметив укус на руке, спросил: «Бежать можешь? Другим тоже может требоваться помощь». Моя рыжая ведьма с готовностью кивнула и посетовала на темноту. Даже с подсветкой от меня она едва различала стены. И я вспомнил, насколько же мое зрение отличалось от человеческого, потому что я с подсветкой отлично видел все детали. Впрочем, не сразу, но еще на подступах к нами, я вспомнил, что тьма, вообще-то, моя стихия, и я мог видеть даже в кромешной тьме отлично, только нужно было воспользоваться определенным навыком. Но девушке подсветка, хотя бы тусклая, была просто необходима, хотя и ее не хватало. Так что, схватив нами за руку, я утянул ее во тьму очередного тоннеля, с неудовольствием отмечая, что она не в силах бежать с моей скоростью, и что это очень даже кстати, потому что моя укушенная нога кровоточила и потихоньку немела. А бежали мы к следующему огоньку жизни, в котором я подозревал кого-нибудь из знакома. Я не знаю, сколько это заняло у нас времени, но бесконечно бегая по вязким и душным от пыли коридорам, бесконечно выбирая пути на развилках, поворачивая вправо, влево, прямо, вниз, вверх и снова вправо, и снова вверх, и снова вниз, и вниз, и влево, а уровень тоннеля иногда повышался или понижался, и, возвращаясь из тупиков, в которые мы попадали по воле строптивого лабиринта, мы все же собрали всю команду, к всеобщему облегчению, живыми. Многих из нас покусали твари, а кое-кто повстречал и чудищ покрупнее. Кто-то справился сам, к кому-то вовремя на помощь пришла подмога. Кто-то был в одиночестве, а кто-то умудрился и без света, ориентируясь на ощущения, найти знакома. Как, например, Брук нашел чуть ли не до смерти напуганную Энн, или как Фрэнки повстречал Марка. Именно в металлической груди киборга-плотника и торчали обломки нехилых зубов, принадлежавших явно не тем тварям, которых повстречали мы с нами. А кто-то из нас очень обиделся, потому что не встретил никого, как, например, Зара. А кто-то, даже если кого-то и встретил, просто не заметил этого, будучи ошеломленным уже тем, что вообще остался в живых. Так мы, например, нашли нашего бывшего дозорного, который в прострации шел по тоннелю, ничего не видя в темноте, а потому и не разбирая дороги, и не замечая удивленной твари, которая вцепилась зубами ему в пятку, и которую он волочил всю дорогу, не замечая. Девушки были напуганы, но не слишком. Усоп тоже, видать, привык, как и Чоппер. Энн приходилось хуже всех, но и она держалась. Врачу было проще, потому что он осматривал наши онемевшие от укусов конечности, и ему просто было не до впечатлений. Ну, по крайней мере, если эти впечатления не касались наших укусов. Тут-то уж он впечатлялся и охал-яхал. К слову, боль со временем я чувствовать перестал, но и ногу чувствовал приглушенно. Словно зубы твари были не ядовиты, а выделяли что-то обезболивающее странно. Но эту теорию наглядно подтверждал случай Мамонги. Онемение не распространялось, влияло на способность сражаться, но явно было не слишком опасно, так что судовой врач лишь обработал раны и перевязал их, предварительно чем-то смазав, что таскал с собой всюду, и отчего чувствительность постепенно возвращалась. Конечно, возвращение чувствительности грозило болевыми ощущениями и неслабыми, но через боль конечностями можно было управлять очень даже естественно, в то время как тяжелую, словно ватную или чугунную даже, ногу я едва переставлял. По крайней мере, едва переставлял на скорости. Мы обсудили впечатления и все увиденное по пути, прежде чем осознали, что голодны, и что вообще-то на кома нашлись не все, а наш Санни в тоннеле просто не влез бы. А кроме того, совершенно неясно было, был ли из лабиринтов выход, и что мы будем делать без Санни, который верно хранил все наши запасы еды и воды. Зато ясно было, что встречные твари – это далеко не все опасности, которые таили в себе странные коридоры. Собравшись вместе, мы шли бесцельно, брели, куда, в поисках Санни или выхода, но, шли долго, потому что в какой-то момент я понял, что моим спутникам, по крайней мере, слабейшим из нас, нужен привал. Я подозревал, что кое-кому хотелось пить, но все молчали. Девушки мерзли, и нам, парням, тем, кто имел на себе несколько слоев шмоток, пришлось ими поделиться. Слишком уж неожиданно нас оторвало от корабля, и мои гарпии были в своих совсем летних едва заметных тряпочках, которые так бесили Зара время от времени. Я, например, не только полюбившийся мне со стороны Вано женский шелковый халат отдал Робин, но и майку позаимствовал нами. Все равно мне холод был почти не страшен, а шмотки даже мешались, закрывая и без того блеклый свет рисунка на моем теле, который нужен был Накома. «Луффи, а ты не можешь разогнать тьму?» — спросил Усоп, осипло, будто из-за пересохшего рта. «Или может от нехватки воздуха, потому что, передвигаясь, мы поднимали в воздух большие массы пыли. Но ведь и без того было душно. Повязки на носы и рты из ткани не спасали, как спасли бы где-нибудь в пустыне. Слишком уж мелкими были частицы пыли, и проникали они везде. Во рту и в носу довольно-таки быстро появились привкус и запах грязи. Глаза быстро стали слезиться, раздражаясь от все той же пыли. Это все злило неимоверно. Однако почему инстинкты моей истинной природы на эту злость не реагировали, как было всегда в прошлом? Дело как раз было на привале, когда Усоп задал вопрос. Мы вроде пробыли в тоннелях не так много времени, но о том, что мы в них, знали уже все местные. По крайней мере, такое сложилось впечатление, потому что на нас по пути все чаще и чаще с каждым прошедшим часом нападали все большие стаи разных тварей, подобных которым в мире света, как назвала мир под солнцем Моне, не было, будто мутанты какие-то, гремучие смеси, или же самостоятельные виды. Большинство были размером не больше волков, но попадались и более крупные, размером с медведей или даже лошадей, и все они были хищными. И, поскольку, похоже, еды в тоннелях было крайне мало, они все охотились на нас так остервенело, будто мы угрожали их потомству или были последним шансом на спасение. Вообще меня поражало, что твари хоть и не показали за время нашего с ними агрессивного общения ни малейших зачатков интеллекта более организованного, чем у куриц или рыб, все-таки нападали на нас будто бы организованно. Битвы с ними не были затяжными, но были очень жесткими и быстро показали нам, что оставлять в живых этих тварей нельзя, и не воспринимать всерьез, будто слабых противников, тоже нельзя. Иначе просто победителями будут они. Они ведь так ловко нападали в замкнутом тоннелем пространстве. Да и к слою пыли под ногами они были привыкши, и к спертому воздуху. А это все имело огромное значение в бою. Их стаи становились с каждым разом все больше. Среди них, будто для весомости, были твари разного размера, с разными талантами, чтобы задавить нас наверняка. Девчонки едва успевали за ними по скорости, и весомо уступали в физической силе. Им было тяжело, например, уворачиваться от не то паутин, не то странных лиан, выпускаемых смесью лошадей и гигантских пауков. Я как раз думал о том, что, быть может, нападения тварей мне не казались организованным, а и были таковыми. В конце концов, мы ничего не знали об этих тоннелях и их жителях. Быть может, был в них кто-то, кто тварями повелевал. Может, это был и сам тоннель. Я могу стать частью тьмы, слиться с ней, могу создавать ее, нагонять, поглощать ею объекты, или придавать ей форму объектов, делая их физически ощутимыми. Но прогнать тьму там, где источников света нет и быть не может, я не в силах, вздохнул я огорченно, отвлекшись от мыслей, чтобы ответить на вопрос моего канонира. Но отвлечься от контроля над голосами жизненных форм в тоннелях я позволить себе не мог. Странно, что ни у кого из нас не вышло развести огонь. У меня зажигалка не работает, устала, вот уже в который раз чиркнул зажигалкой Санджи. Ему, наверное, было тяжко без сигарет. Хотя, по-моему, ему должно было быть легче в условиях дурного воздуха. Он был к такому привычен как раз-таки благодаря сигаретам. Климат-акт Нами Суран тоже не работает, как и оружие Фрэнки. Минки не смогли вызвать электричество, будто что-то блокирует здесь появление света, или здесь не действуют законы нашего мира. Вы, фруктовики, лишились здесь способностей, отчего огонь нашего феникса тоже не может осветить путь. Это странно и неспроста. Да, я тоже не смог создать хотя бы шаровую молнию, согласился я, переключаясь мыслями уже на то, что могло повлиять на наши способности. Воздух, или что-то в воздухе, пыль, какие-то неизвестные нам силы. Но света мы раздобыть не смогли, и только моя кожа хоть как-то разгоняла тьму. Мне-то свет не нужен, я неплохо тут вижу, но вы практически на ощупь идете.